Глава 23. Взревел толстяк от испуга, а в следующее мгновение перед машиной выскочили трое закованных в сталь гуманоидных существ. Они выставили вперед щиты, что засветились желтым, выделяя похожую на жидкость субстанцию. Эта жидкость быстро собралась в стену, что стало преградой для машины, однако металлическое чудовище, врезавшись в щит, попросту смяло и разбило его, а воина в латах раскидало. «Какого черта, Эрик, не помирай, Эрик!» — кричал толстяк, теребя истекающего кровью товарища. «Сигнал! Надо отдать сигнал!» Толстяк достал сигнальный пистолет и, зарядив красным снарядом, запустил сигнальную ракету. Однако в этот момент в машину попал огненный шар, раздался мощный взрыв и бронированный военный автомобиль несколько раз перевернулся. «Держись, друг, не помирай!» Из дымящейся и покореженной машины выпал змееобразный человек. Он был весь в ожогах и ранах, а из спины его торчал кусок железа. Несмотря на раны, он тащил с собой друга, что, несмотря на простреленное горло и огромную потерю крови, все еще был жив, ведь трупы не могут хрипеть. Язык королевства Аргон. «Какие живучие!» Раздался раздраженный мужской голос. Обычно его огненный шар превращал врагов в пепел, а эта железная повозка хоть и была серьезно повреждена, но все же защитила своих наездников. «Ха, это все потому, что ты слаб. Смотри, как надо!» Толстяк, тащивший товарища, обернулся и увидел двух синелицых людей в синих мантиях. У одного в руках был посох, что уже начинал сиять, говоря о готовящейся атаке. Второй оказался вооружен магической перчаткой, что слегка искрилось. А позади них маячил большой отряд, примерно из сотни солдат, закованных в латы. Их щиты и мечи сияли от наложенных на них заклинаний, а благодаря зельям они были сильнее и крепче, чем ненавистные им Тару. «Твари!» — рявкнул змей-человек и резко вынул пистолет, выстрелил, но перед магами возник барьер, попав в который пуля завязла, а потом упала на землю. Язык королевства Аргон. «Ха-ха-ха! Ты посмотри, он еще и фыркается!» Засмеялся Макс с посохом. «Заканчивай быстрее. Ты забыл нашу задачу. Что будешь делать, если нас заметят?» «Да-да!» Бросив недовольный взгляд на товарища, маг указал посохом на жалких раненых врагов, готовясь прервать их никчемные жизни. Но неожиданно в 50 метрах от них появилась большая группа человек. «Ложись!» – раздался голос откуда-то сзади толстяка, и он знал, чей это голос. Мужчина сразу же упал, при этом стараясь закрыть друга своим телом. Стоило змее-человеку повалиться, как он услышал громыхание пулеметов, крики, звук удара металла о металл и слегка приподнял голову. Перед ним в 10 метрах неизвестный враг получал откровенных люлей. Они хоть и успели сориентироваться, выставив вперед щиты, закрыв магов, но ни их барьер, ни щиты не помогали. Барьеры лопались один за другим, а снаряды, что предназначались для ликвидации легко бронированной военной техники, с легкостью прошивали щиты и латы, но не менее смертоносными были лучевые винтовки. Хоть они и хуже работали против барьеров, но прошивали вражеские доспехи на ура. Язык королевства Аргон. «Сдохните, твари!» Взревел Макс с посохом. Он был взбешен и опечален. Его брат не успел среагировать и защититься, потому был разорван на части мощными пулями. На посохе мага быстро сформировался огненный шар огромных размеров. Он был в диаметре примерно 5 метров. Такой танк превратит в груду горящих обломков. Шар помчался собирать кровавый урожай, однако враги попросту исчезли, были и пропали. Язык королевства Аргон. «Там!» — крикнул один из воинов, подметив противников в другой стороне, но также в 50 метрах. Те незамедлительно открыли огонь по незащищенному флангу, за раз превращая несколько десятков рыцарей в кровавое месиво. «Да что здесь творится?» — взревел маг, формируя второй огненный шар. Однако со звуком «бах» его мозги взорвались. Если точнее, в лоб мага попала пуля, выпущенная снайпером, находящимся на стене, что в 200 метрах от границы. Собранная из ум оружия снайперская винтовка обладала невероятной мощью, хоть и стоила дорого. Без мага этот отряд не мог ничего противопоставить нападающим, потому они решили отступить, но позади была стальная стена. Перелезать через нее, когда по тебе ведут огонь смерти, подобно. Язык королевства Аргон. «Сдаемся! Мы сдаемся!» — прокричал командир рыцарей и упал на колени, но при этом не отпускал щит, а меч метнул вперед. «Командир, как мы можем сдаться?» «Идиот, ты хочешь сдохнуть просто так, ради этих гребаных кровососов, что едят наших детей?» — взревел командир. «Сложите оружие, вас пощадят!» — раздался незнакомый голос со стороны атакующих. Обстрел прекратился, и воины, закованные в металл, один за другим откинули оружие, а после еще одного приказа полностью разоружились, представ перед защитниками в одном нижнем белье, они подняли руки над головой. Однако этот отряд оказался не единственным, еще два были разоружены и три полностью уничтожены. Некоторое время назад. «Сергей, босс! Проснись, Сергей, нападение!» «Что?» — вскрикнул мужчина, вскочив с кровати. «Ты проснулся, наконец-то, враг, вторжение, появились из ниоткуда, не чувствовала их!» С виной в голосе сказала Сири. «Вижу, 6 отрядов. Мини-осколки, штурмовики. Тыр-О рассказывал про них, в каждом отряде...» «По 150 человек действует осторожно, похоже на диверсантов». «Ха, не на того напали», — пробормотал мужчина с жуткой улыбкой. Взмах руки, и в его доме появились Юбер с Соломоном, что мгновение назад мирно спали в своих кроватях. На Соломоне были семейники с динозаврами, а старый вояка голышом. Оказавшись на полу, оба мужчины резко вскочили, но, увидев босса, сразу же встревожились. «Нападение?» – спросил Юбер, опередив коллегу. 6 отрядов, диверсанты, примерно 150 человек в каждом, бойцы ближнего боя со щитами и 2 мага. Выглядят крутыми, а щиты и оружие в прямом смысле сияют. Сергей резко открыл глаза и посмотрел на Соломона. «Сколько у нас на ночном дежурстве регулярных солдат?» «Ровно 1000 и еще 1000 патрульных, плюс дозорные из числа Детей Солнца численностью в 300», — сходу ответил мужчина. «Мало. Поднимай всех. За диверсией должна последовать атака. Городскую сирену не включаем. Не хотелось бы спугнуть гостей». В казармах сработал тревожный сигнал, оповещающий о нападении. Бойцы повыпрыгивали из своих кроватей и принялись одеваться в системное снаряжение. Минута, и все были готовы к бою. У кого имелось прикрепленное за ним оружие, принялись вооружаться. У кого такового не было, получали его от своих командиров. «Сотники, отчитаться о готовности. Код 301». По громкой связи раздался голос Юбера, что звучал во всех казармах. Один за другим командиры отделения отчитывались перед начальником. Армия-убежище была гибридной и выполняла самые разные задачи в разном снаряжении и разной численностью отряда. Потому были созданы группы по 10, 20, 50, 100 и 500 человек. У каждого имелся командир, потому когда Юбер сказал «сотники», армия сразу же разбилась на группы по 100 человек. Каждый сотник связался с вышестоящим командованием и получил приказ ожидать переноса и сразу вступать в сражение. Также они получили краткую информацию о враге и рекомендации по снаряжению. Один за другим отряды исчезали и переносились к вторженцам. Сергей видел, как подбили машину патруля, но ничего не мог сделать. На таком близком к врагу расстоянии действуют помехи и нельзя переместить раненых, ровно как и солдат. Получив сообщение о готовности первого отряда, Сергей перенес их в самую ближайшую из доступных точек. Как оказалось, враги создают помехи в радиусе 50 метров. Из-за выкрика одного из солдат эффект неожиданности был утерян. Враг успел подготовиться и получил значительно меньше повреждений, чем Сергей рассчитывал. А потом так вообще сложилась опасная ситуация. Огненный шар, что метнул маг, был как минимум магией третьего уровня. Однако они сражались на территории убежища, а это означает ошеломительное преимущество, особенно когда за ходом боя следит босс. Но следить одновременно за всеми было тяжело, и когда он спасал отряд от огненного шара, другому досталось цепной молнии. Сразу десяток бойцов попадали на землю, однако еще до падения первого бойца маг был превращен в решето. Раненые сразу же были перенесены в госпиталь. Пока не прошло много времени, даже если они мертвы, есть возможность спасти их. Больше проблем не было, и все шло по плану. Никому из разведчиков-диверсантов не удалось сбежать. Все, кто не был убит, попали в плен. «Сири, ты видишь их ковчег?» «Нет, прости, не вижу, не чую, не ощущаю. Скрыт, хорошо скрыт», — взволнованным голосом ответила королева жуков. «Что ж, ночка будет веселой». Несколько часов спустя на вершине огромной башни, уходящей в небеса, в величественных покоях на огромной кровати в окружении шести существ женского пола лежал худощавый древний старик. Как и девушки, он был полностью голый. Раздался стук в дверь, но никто не ответил, потому стук стал громче. Сила удара в дверь постепенно росла, и в итоге та попросту сломалась, а в покой вошло нечто необычное. Крупный человек с мощными руками и лицом свиньи. У него были рога и четыре больших глаза. При этом кожа оказалась покрыта прочными чешуйками, что даже нож не пробьет. «Господин, господин, господин, проснитесь, проснитесь, господин, проснитесь!» Заговорило существо. Оно повторяло одно и то же, пока старик не раскрыл глаза. «Грязная свинья, как ты посмел потревожить мой сон? Еще и дверь сломал! Гурара!» Взревел вскочивший на ноги старик. Позади него приподнялась стройная девушка, что, не продирая глаза, выпустила струю пламени, превращая существо в сожженные угольки за считанные мгновения. При этом пламя не задело ничего лишнего. «Теперь тут воняет», — проворчал старик, затыкая нос трусиками, не своими. Одна из девушек взмахнула рукой, и мощный ветер сдул в коридор пепел и останки кабана. «Роль, выходи! Зачем разбудили меня?» «Ваши войска не возвратились, великий господин», — ответила заползшая в покой по потолку существо. «Это был человек с конечностями и лицом ящерицы». «Как давно они должны были вернуться?» Зевая, спросил старик, а нежные женские руки принялись массировать его плечи, а в спину упирались два мягких холма. «Три часа назад». «Что? И почему меня до сих пор не разбудили?» «Пытались. Вы поставили охрану и велели никого не впускать. С трудом прорвались с боем и разбудили вас». «Точно! Сегодня же ночью тех! Так, и каковы потери?» 140 рыцарей и 3 мага», — высунув длинный язык, ответила рептилия. «Три мага? Идиот! Зачем кровососов привлекли к этому?» — взревел старый маг. «Тогда потери рыцарей составили минимум 1000», — спокойно ответила рептилия, однако... Одна из девушек резко выпустила молнию, и ящер тут же отпрыгнул в сторону. Он так долго прожил, потому что всегда готов к атаке. «Ловкий гад. И что? Ну, померли бы эти простолюдины. Делов-то. А за мертвых кровососов с нас всех шкуру сдерут живьем». «Великий господин, если они умрут, кто будет штурмовать вражеский ковчег?» «Точно, ковчег! Наши войска добились успеха?» «Господин, я же вам только что сообщил, что они не вернулись». «Да? Ну ладно, я, собственно, и не надеялся на успех. Что предпринял враг?» «Ничего». «Как ничего? А, ну да, нас же не видно. Как же удачно, что получилось купить кровь и плоть пространственного демона. Нас невозможно заметить или обнаружить, но как минимум еще 2 дня». Сказал маг, вокруг которого столпились красотки, одевая древнего и ветхого словно хворост старика. «Передай генералу, пусть готовится. Сейчас я попью чай, и мы нападем». «Да, великий господин». Прошло 2 часа. В убежище наступило утро. Все были на нервах в ожидании нападения. «Какого черта они не нападают?» — прорычал Сергей, спокойно завтракая. «Может, они тоже едят?» — предположила обычно тихая Миланья. Она была одета в белую гражданскую форму, рубашка и жакет сверху, строгая юбка-карандаш снизу. Выглядела она как сексапильная деловая леди, а грудь 7-го размера подросла, сводила с ума всех мужчин. Форма не была рассчитана на такие габариты, потому ей приходилось расстегивать несколько верхних пуговиц, ибо было тяжело дышать, из-за чего девушка стала предметом сексуальных фантазий большей части работающих с ней мужчин. С недавних пор она помогает Алис в правительственных делах. Хоть она была и не самая умная, но усердная и обладала хорошей памятью. «Такого не может быть. Они ведь попросту дают нам больше времени на подготовку к их атаке. Только идиот такое допустит. Скорее всего, у них какой-то хитрый план», — возразил Сергей. Соломон был такого же мнения. «Апчхи!» — эпично чихнул старик, выплюнув свою вставную челюсть, что была поймана очаровательной розово-кожей девушкой. Она нежно поцеловала челюсть и помогла старику вставить ее обратно. «Спасибо, Лю-Лю-Лю. Похоже, кто-то меня вспоминает. И почему у меня такое чувство, что я что-то забыл?» «Великий господин!» «Ах!» — вскрикнул маг, увидев появившуюся из-под стола голову огромной ящерицы. Тут же одна из девушек запустила ледяную стрелу, но голова быстро скрылась под столом. «Великий господин, мы еще 2 часа назад должны были напасть на ковчег врага, но вы все еще пьете чай», — раздался голос из-под стола. «Генерал в бешенстве». «Ковчег? Ну какой ковчег? Мы еще не напали? Идиот, немедленно прикажи нападать, да и срать, что этот кровосос бесится». «Великий господин, наш ковчег не пришвартован к ковчегу врага, мы не можем напасть», — спокойным голосом ответил ящер, увернувшись от земляного шипа, что вырвался из земли и пробил стол. «Ничего без меня не можете», — проворчал старик и вышел из-за стола. «Лю-лю-лю, отнеси меня к маяку». «Да, любимый», — ласково ответила розовокожая девушка, и из-за ее спины появились крылья, но не как у птицы, а скорее как у летучей мыши. Она прижала старика к своей груди 5-го размера, что прикрывала тонкая ткань наподобие топика, и, взмахнув крыльями, полетела к башне. Через некоторое время старик вошел в устройство, похожее на пространственный маяк. Точнее, это он и был, только уровнем ниже. Оказавшись в пространственном океане, старик направил свой ковчег, что был покрыт черной пленкой, в сторону рядом летящего и ярко сияющего ковчега, бывшего целью практически всех великих народов и крупных сил в регионе. Прошла минута, и ковчеги соединились. С помощью заклинания старый маг смог заранее осмотреть местность вражеского ковчега, в итоге зашел с севера. Оба ковчега слегка тряхнуло, и стена из тумана растворилась, позволяя огромной армии закованных в металл воинов взреветь и, по приказу генерала, ворваться на территорию врага. Территория атакуемого ковчега была многократно больше, а впереди располагалась огромная стена, из-за чего войска немного растерялись, но с ними были маги, великие и ужасные, а также... В воздух поднялась третья армия, состоящая из воздушных наездников на всевозможных летающих тварях. Засияли щиты, и желтая субстанция накрыла отряды, состоящие из 500 рыцарей и десятка магов, в каждом непроницаемым куполом. 20 таких отрядов ровными квадратами шли к высоким стенам. Они были полны решимости и отваги. Они, гордые рыцари Великого Королевства Аргон, не знают поражения. Впереди шла примерно 1000 существ. Они были огромны, самый низкий ростом примерно 3 метра. При этом существа были не то что страшные, а скорее нелепы. У кого-то из груди торчала нога с копытом. Было существо с тремя человеческими головами и одной жабьей. Было похоже, что кто-то взял кучу запчастей и хаотично слепил из них этих вот вояк. Монстры в большинстве были закованы в металл и имели простенькое оружие. Увидев стальную стену на границе, они не придумали ничего умнее, как начать по ней долбить своими дубинами, но... Укрепленная стена оказалась прочнее, а вырвать ее не получалось, ибо она цельная. Тогда существа принялись перелезать через нее, неуклюже, постоянно падая и ударяясь. Нерасторопность авангарда заставила всю армию замедлиться. «Что происходит? Может, химеры не могут разрушить эту тоненькую преграду? Может, она зачарована?» Думали маги, наблюдая за происходящим, но их мирным рассуждениям пришел конец, когда рядом с их отрядом что-то взорвалось, причем взорвалось с такой силой, что даже часть барьера повредилась.